городовой. Он всегда откормленный, толстый. Худой городовой — такая же редкость, как извозчик в пенсне. Стоит эта оформленная тумба на перекрестке, охраняя покой богатых и внушая страх беднякам. Для мелкого жулика-воришки — гроза. Для крупного ворюги-комбинатора — отец родной. В своем участке знает всех. Богатых по имени-отчеству, бедных по фамилии или кличке. В Новый год или на Пасху делает визиты. В передней звонит колокольчик. Горничная открывает дверь. На пороге он. Усы лихо закручены, рожа вот-вот лопнет. Запахов бездна, изо рта перегар. От волос вежиталь, от сапог деготь. Недурной букет. «Христос воскресе, Дунечка!» «Воистину воскрес, Ферапонт Иванович!» Поцелуй, горничная зарделась. Ферапонт Иванович тыльной частью ладони поправляет усы. «Ваши изволят быть дома?» «Дома, дома, я сейчас». Убегает, через минуту возвращается. «Заходите, Ферапонт Иванович». «Столовый хозяин дома. Если православный, то Христос воскресе и поцелуй. Если нет, то просто с праздником. Спасибо, мерси». Стопка налита. Ферапонт Иванович берет стопку, обязательно отворачивается в сторону, лихо выпивает и, крякнув вместо закуски, произносит: «Покорнейше благодарим-с». Левая рука в нетерпении. Сейчас в нее будет вложена основная причина прихода. «Покорнейше благодарим-с», — говорит Ферапонт Иванович еще раз и несколько иным тоном, а в голове одна мысль: «Сколько? Рублевка, трешка, пятерка?» Он быстро поворачивается налево кругом, одновременно успевая взглянуть, что в руке. Если рубль, твердым военным шагом выходит из комнаты. Если трешка, снова поворачивается лицом к хозяину и говорит: «Благодарим-с». Если же пятерка, изгибается в поясе, что при его толщине и солидности не так-то легко, и, улыбаясь, произносит: «Премного благодарны-с». После третьего или четвертого визита, повстречав на улице плохо одетого человека, набьет ему морду для порядка и, вполне удовлетворенный, пойдет дальше собирать дань. Это праздники, а будни? В будни борьба с крамолой. На вопрос, что такое крамола, он отвечает: «Крамола — это рабочие, скубенты, жиды и прочие революционеры. За ними нужен глаз да глаз, того и гляди, где бомбу подложить, а где царский портрет шибануть. А то, гляди, с красным флагом по улицам пойдут, тут и голову потерять можно. Трудная наша жизнь». «Вы думаете, Одесса одна?» «Нет. Одесс несколько. Это нечто вроде федерации. Центр одно, Молдаванка другое, Пересыпь третье, Слободка четвертое. Есть еще Бугаевка, Ближние Мельницы, но это уже маленькие автономные области. Центр — это самые лучшие здания, магазины, лучшая одежда и не лучшие люди. Конечно, нет правил без исключений. Здесь тоже попадаются хорошие люди. Здесь есть настоящая интеллигенция, мечтающая о правде и справедливости. Врачи, инженеры, адвокаты, художники, студенты. Нужна революция, думают они. Банкиры, торговцы, чиновники, реалисты, у них мысль иная. Что с этого можно иметь? Есть еще аристократия, всякие ралли, морозли, радоканаки, анатра. Это дворцы, особняки, виллы...